Она двигалась так медленно, что ее не заметили бы даже вышитые птицы, будь они живыми. В кресле с зеленой обивкой сидел Александр Дюма. Его пухлые запястья, как мертвые рыбы, свисали с подлокотников. Голова была наклонена на бок. Копна волос напоминала водоросли, а из открытого рта тянулась ниточка слюны. Больше никого с ним не было. Анна прицелилась пистолетом в темноту позади Дюма. Льметр заметил ее и убежал? Тогда она бы услышала его шаги. Он вообще здесь? Был лишь один способ это выяснить. Графиня подъехала как можно ближе к Дюма, крепко сжимая пистолет. В нерешительности Анна попыталась дотронуться до спящего свободной рукой. Она коснулась одной из его рук, но Дюма не шевельнулся. Где-то еще трогать мужчину она точно не собиралась. Анна снова вгляделась в тени. Убедившись, что там никто не таится, она положила пистолет на колени и как можно громче хлопнула в ладоши. Александр вздрогнул и открыл глаза. Он точно слышал выстрел. Но перед ним сидела только дама из цензурного ведомства. «Где месье Леметр?» — спросил Дюма. Что-то влажное текло у него по подбородку. Он вытер слюну. «Где он?» Голос цензора совсем не сочетался с ее хрупким обликом. «Он только что смотрел на меня через амулет», — сказал Александр, скорее самому себе. Писатель провел рукой по глазам. «Он что, спал? Или это все еще сон? Как Леметр превратился в эту женщину?» Александр огляделся. Снова повернувшись к ней, Дюма увидел дуло пистолета. Оружие было маленьким, но оно было опасно близко. «Это новые методы цензуры?» — спросил Александр. «Я же утром отдал вам печатные листы со статьями. Вам мало угрожать моим работам? Вам нужно уничтожить и самого автора?» Ствол пистолета не дрожал. Дама была настроена решительно. «Скажите мне, что замышляет Леметр?» — потребовала она. «Леметр?» Александр ощупал карманы сюртука. «Там ничего не было. Ни бронзового диска, ни пачки денег. Этот грязнородый мерзавец сбежал и забрал амулет!» — крикнул он и собрался было вскочить, но ему помешал пистолет. «Мадам, я не знаю, почему вы хотите сразиться с этим негодяем, но если мы так и будем сидеть здесь, он улизнет, и все мои деньги отправятся с этим чертом в ад!» «Откуда эта женщина? Она точно не из Франции. Любая француженка давно бы поддалась его обаянию и славе и скорее пустила бы пулю себе в голову, чем стала бы угрожать кончиной Александру Дюма». И все же он опять висел на волоске от смерти. Об этом можно написать несравненную передовицу для мушкетера. Фрушара он попросит проиллюстрировать драму рисунком. «Послушайте», — сказал Александр, — «я этому человеку не друг». Писатель старался говорить как можно спокойнее. Очевидно, он имел дело с сумасшедшей. Сумасшедшей с пистолетом. «Я предлагаю поискать его у пациентов. Позвольте мне встать. Я медленно пойду впереди вас, и вы сможете пустить мне пулю в спину, если вам будет угодно». Женщина уступила. Александр спокойно подошел к инвалидному креслу. Ему хотелось побежать. Каждая упущенная секунда увеличивала преимущество Леметра. В зале сидели больные, но, похоже, лечение приближалось к концу. Помощники Леметра собирали металлические стержни и складывали их в дубовый ящик. Некоторые пациенты обмякли на стульях. Другие терли колени, руки или щеки. Зрители сзади перешептывались. Александр искал месье Пивера. Может быть, депутат видел, куда ушел Леметр. Однако стул политика оказался пуст. «Где он?» — спросила женщина позади него. Когда Александр обернулся, она разговаривала с одним из слуг. Рука с пистолетом была спрятана в складке платья. Слуга склонил голову на бок и сказал, что сожалеет, но мадам придется прийти в следующий раз. Лечение закончено, мэтр только что покинул дом. Александр бросился к выходу. «Если он не получит деньги, с ним все кончено!» Тогда от великого Дюма не останется ничего, кроме расточителя чернил и балагура, который за тарелку супа будет писать любовные письма сентиментальным неграмотным людям». «Остановитесь!» — крикнула дама с пистолетом позади него. Он распахнул красную дверь и побежал по коридору так быстро, как только позволял его живот. Снаружи было уже темно, толпа перед забором разошлась. Кое-где стояли люди, разговаривали и показывали на дом магнетизера. Александр крепко держался за прутья ворот. Он тяжело дышал. Вдоль тротуара стояли кареты. По левую руку от него отъехала повозка. Он бросился к ней и схватил лошадь за трензель. Животное рванулось и чуть не сбило его с ног. Кучер осыпал его руганью и намеревался спрыгнуть с козел с кнутом в руке. Но Александр уже распахнул дверцу кареты. Однако вместо Люметра, в свете прикрепленного сбоку газового фонаря, он разглядел двух барышень. Одна забилась в самый дальний угол скамьи и принялась верещать от ужаса. Другая протянула руку, вырвала дверцу у него из пальцев и захлопнула ее. «Извините», — сказал писатель через окно и отпрянул под угрожающе поднятым кнутом кучера. Отъехало еще несколько одноконных экипажей, которые из них, вот бы обманщик, выглянул в окно. Тут Александр вспомнил скрюченную старуху, сидевшую утром на козлах у Леметра. Она походила на гриб, ядовитый и заплесневелый. Нужно искать ее. Мимо него проехала еще одна карета. Колеса стучали по щебню. Ядовитая старуха. «Ядовитая старуха!» — вызывал Александр образ кучера Леметра. «Если вы сейчас же не остановитесь, я выстрелю!» — сказал голос позади него. Сумасшедшая в инвалидной коляске его догнала. «Как мне найти нашего общего врага, если вы все время мне угрожаете?» — накинулся на нее Дюма. Ее лицо тускло освещал газовый фонарь. Этого хватило, чтобы заметить в ее чертах колебания. Александр не сомневался, что сможет вырвать у нее пистолет, но сейчас у него есть дела поважнее. «Карета Леметра управляет старуха», — с трудом дыша объяснил писатель. «Ищите ее, только так мы сможем его найти». «Вы про эту?» Она указала стволом пистолета ему за спину. Александр обернулся. Между двумя живыми изгородями из увядших бугенвилей катилась карета. Салон скрывали занавески. На козлах сидела та сгорбленная фигура в большой круглой шляпе, от которой у Александра еще в первую их встречу по спине пробежал холодок. «Карета Леметра! Дайте сюда!» Александр вырвал пистолет из рук преследовательницы и побежал к повозке. Колени его болели, а живот качался при каждом шаге. Уже много лет писатель столько не двигался. Карета почти достигла улицы. «Стоять!» запыхавшись, крикнул Александр, слишком тихо для такого расстояния. Дюма поднял пистолет, прицелился в ночное небо и спустил курок. Выстрел эхом прокатился по вечерней улице Ришелье. Пистолет, предназначенный для отпугивания птиц, действовал и на животных покрупнее. Лошадь перед каретой Леметра затропотала, задергала, задышла, попыталась встать на дыбы, однако упряжь на оглобле ее удержала. Животное мотало головой. Одна из шор открепилась и упала. За ней показался распахнутый от страха глаз. Повозка двигалась рывками. Старуха на козлах хлестнула лошадь кнутом и громко прокричала что-то на незнакомом языке. Александр продолжал бежать к карете. Тут прямо перед лошадью выскочил рослый парень в зеленом пальто. Он вытянул руки, словно собираясь соорудить ими баррикаду. «Эммануэль!» — крикнула женщина в инвалидной коляске. Мужчина в зеленом подскочил к лошади. Похоже, он выискивал пространство между взмывшими в воздух копытами. Его рука ринулась вперед и сжала трензель. Животное заортачилось, пальцы соскользнули. Мужчина схватил удила снова, на этот раз крепче. Александр почти добрался до кареты. «Теперь Леметр в ловушке!» Занавески зашевелились. Женщина в инвалидной коляске снова выкрикнула имя укротителя лошади.